смерть шпиона Гадюкина. Оказывается, пока я болел, на улице стало совсем тепло, и до весенних наших каникул осталось 2 или 3 дня. Когда я пришел в школу, все закричали: «Дениска пришел, ура!» И я очень обрадовался, что пришел, и что все ребята сидят на своих местах, и Галя Точилина, и Мишка, и Валерка, и цветы в горшках, и доска такая же блестящая, и Раиса Ивановна веселая, и все-все как всегда. И мы с ребятами ходили и смеялись на переменке. А потом Мишка вдруг сделал важный вид и сказал: «А у нас будет весенний концерт». Я сказал: «Ну да». Мишка сказал: «Верно, мы будем выступать на сцене, и ребята из 4-го класса нам покажут постановку. Они сами сочинили. Интересная». Я сказал: «А ты, Мишка, будешь выступать?» «Подрастешь, узнаешь». И я стал с нетерпением дожидаться концерта. Дома я все это сообщил маме, а потом сказал: «Я тоже хочу выступать». Мама улыбнулась и говорит: «А что ты умеешь делать?» Я сказал: «Как, мама, разве ты не знаешь? Я умею громко петь, ведь я хорошо пою. Ты не смотри, что у меня 3 по пению. Все равно я пою здорово». Мама открыла шкаф и откуда-то из-за платьев сказала: «Ты споешь в другой раз, ведь ты болел. Ты просто будешь на этом концерте зрителем». Она вышла из-за шкафа. «Это так приятно быть зрителем. Сидишь, смотришь, как артисты выступают. Хорошо? А в другой раз ты будешь артистом, а те, кто уже выступал, будут зрителями. Ладно?» Я сказал: «Ладно, тогда я буду зрителем». И на другой день я пошел на концерт. Мама не могла со мной идти, она дежурила в институте. Папа как раз уехал на какой-то завод на Урал, а я пошел на концерт один. В нашем большом зале стояли стулья и была сделана сцена, и на ней висел занавес. А внизу сидел за роялем Борис Сергеевич. И мы все уселись, а по стенкам встали бабушки нашего класса. И пока я стал грызть яблоко. Вдруг занавес открылся, и появилась вожатая Люся. Она сказала громким голосом, как по радио: «Начинаем наш весенний концерт. Сейчас ученик 1-го класса В. Миша Слонов прочтет нам свои собственные стихи. Попросим». Тут все захлопали, и на сцену вышел Мишка. Он довольно смело вышел, дошел до середины и остановился. Он постоял так немножко и заложил руки за спину. Опять постоял, потом выставил левую ногу вперед. Все ребята сидели тихо-тихо и смотрели на Мишку. А он убрал левую ногу и выставил правую. Потом он вдруг стал откашливаться. Я сказал: «Ты что, Мишка, поперхнулся?» Он посмотрел на меня, как на незнакомого. Потом поднял глаза в потолок и сказал: «Стих. Пройдут года, наступит старость, морщины вскочут на лице. Желаю творческих успехов, чтоб хорошо учились и дальше все». Все. Мишка поклонился и полез со сцены. И все ему здорово хлопали, потому что, во-первых, стихи были очень хорошие. А во-вторых, подумать только, Мишка сам их сочинил, просто молодец. И тут опять вышла Люся и объявила: «Выступает Валерий Тагилов, 1-й класс В». Все опять захлопали еще сильнее, а Люся поставила стул на самой середке. И тут вышел наш Валерка со своим маленьким аккордеоном и сел на стул, а чемодан от аккордеона поставил себе под ноги, чтобы они не болтались в воздухе. Он сел и заиграл вальс «Амурские волны». И все слушали, и я тоже слушал и все время думал, как это Валерка так быстро перебирает пальцами? И я стал тоже так быстро перебирать пальцами по воздуху, но не мог поспеть за Валеркой. А сбоку у стены стояла Валеркина бабушка. Она помаленьку дирижировала, когда Валерка играл. И он хорошо играл, громко, мне очень понравилось. Но вдруг он в одном месте сбился. У него остановились пальцы. Валерка немножко покраснел, но опять зашевелил пальцами, как будто дал им разбежаться. Но пальцы добежали до какого-то места и опять остановились, ну просто как будто споткнулись. Валерка стал совсем красный и снова стал разбегаться. Но теперь его пальцы бежали как-то боязливо, как будто знали, что они все равно опять споткнутся. И я уже готов был лопнуть от злости, но в это время на том самом месте, где Валерка 2 раза спотыкался, его бабушка вдруг вытянула шею, вся поддалась вперед и запела: «Серебрятся волны, серебрятся волны. И Валерка сразу подхватил, и пальцы у него как будто перескочили через какую-то неудобную ступеньку и побежали дальше, дальше, быстро и ловко до самого конца. Вот уж ему хлопали, так хлопали. После этого на сцену выскочили 6 девочек из 1 А и 6 мальчиков из 1 Б. У девочек в волосах были разноцветные ленты, а у мальчиков ничего не было. Они стали танцевать украинский гопак. Потом Борис Сергеевич сильно ударил по клавишам и кончил играть. А мальчишки и девчонки еще топали по сцене сами, без музыки, кто как. И это было очень весело. И я уже собирался тоже слазить к ним на сцену, но они вдруг разбежались.